и заодно занять пост министра иностранных дел. Сразу и чуть реорганизовать надобно вам это министерство. В него должны войти 3 департамента. И чем же они заниматься будут? А давайте наоборот. Вы мне скажите. Первый департамент, и это понятно, будет состоять из послов и их помощников. А второй, запустил руки в космос Остерман. Второй, была у меня идея учить языкам заранее послов, а то, развел руками вице-канцлер. Точно, Андрей Иванович, нужно под эгидой министерства и на его деньги организовать в Москве или Петербурге университет, где студиозы будут языки изучать, и не только английский, французский и немецкий, но и датский, и шведский, и даже финский. Испанский нужен обязательно, португальский, итальянский. Кроме того, там должны учить европейским танцам, риторике, истории стран будущего пребывания, стихи учить, чтобы дамам мозги пудрить. Что, простите, пудрить мозги, это красивыми речами обманывать, завлекать. Выражение такое у нас в Курляндии есть. В Курляндии, понимающе покивал Остерман. К третьему департаменту подобрались. Департамент разведки, назовем, чтобы никого не пугать, информации. С послами должен быть всегда образованный человек, молодой или даже несколько, красивой наружности, владеющий языками, отлично танцующий, человек, который может вести беседу на любую тему, обученный карточным играм. Он должен через дамы во время приема всяких собирать информацию о настроениях в его стране, об интригах, что там плетутся, о долгах высокопоставленных чиновников, об их армиях, о взаимоотношениях этих стран с соседями и об отношении к Российской империи. Вот таких людей и должен готовить, назовем это заведением ГИМА, Московский государственный институт международных отношений. Замечательно как, не думал, Иван Яковлевич, что в вашем лице соратника найду, именно ведь об этом и мечтал уже лет 10. Сможем ли осуществить сей прожект? Парикмахер и кардинал, это сила. Не совсем так, мы с вами вдвоем горы свернем, Андрей Иванович. Глава 5, событие 11. Чтобы выполнить большой и важный труд, необходимы две вещи: ясный план и ограниченное время. Элберт Хаббард. Иван Яковлевич. Остерман как-то сконфуженно подергал себя за кончик носа. А как же канцлер? Головкин Гавриил Иванович. А чего канцлер? Пусть старик будет канцлером, никто ему мешать не будет. Кондиции он, как и вы, не подписывал. Так что не враг государыне, только общался я с ним. Стар зело, нагрузки, что нам с вами предстоят, не выдержит. А если, думаете, командовать полезет? Не полезет. Я с ним переговорю. Хорошо. А вы сами, ваше высокопревосходительство, в этот кабинет министров войдете? Хитрую рожицу скорчил мнимый больной. Точно, 3 дня назад Анна Иоанновна назначила своим указом Берна оберкамергером. По Петровскому табелю о рангах с уточнением от 1728 года это чин 2-го класса или, на армейские если переводить, звание, то генерал-фельдцехмейстер, чтобы звучало красиво, но этим же указом Берон был пожалован чином действительного генерала. Что это такое, Брехт пока не разобрался, но, скорее всего, чин все же 2-го класса в армии или генерал от инфантерии или от кавалерии. Ну, высокопревосходительство, одним словом, я собираюсь стать министром обороны. Как это, не военным министром? Остерман вновь скакнул на больных ногах к двери и прокричал, чуть приоткрыв ее: Марфа Ивановна, вели 2 чашки кофе заварить. Брехт дождался, пока болезный вновь плюхнется на кровать. Чуть вперед забежали. У председателя совета министров будут 2 заместителя. Товарища, не нравится мне слово «товарищ» в отношении чинов. Двусмысленно звучит. Пусть лучше будет «заместитель». Так вот, у премьера 2 заместителя. Если там заболеет он или важным делом занят, то они будут решения принимать. Первый заместитель и будет министром обороны. Чуть позже объясню. Заметив, что опять вскинулся Остерман, жестом отправил его назад на перины: Иван Яковлевич, вторым будем министр двора. Он, как и сейчас, будет заведовать снабжением двора, празднествами всякими, строительством новых дворцов и прочими вещами, что связаны с особой государыни. Нужно подобрать достойную кандидатуру. Вам это поручаю, господин премьер. Вернемся к министру обороны, то есть, ко мне. И чем же заниматься будет сие министерство? Крепости строить? Тоже холерик, не может спокойно сидеть? Этим тоже. Как и ваше министерство, мое будет разделено на департаменты. Раз уж о крепостях разговор зашел, то, думаю, нужно вызвать в Москву срочно генерала Миниха и назначить его руководителем департамента фортификаций, и отправить в Ригу. В Ригу? А как же Санкт-Петербург? В Ригу. Рига – это наш форпост на пути в Европу. Там нужно сосредоточить значительную армию, а для этого нужны казармы, нужны дома для офицеров и генералов, нужны плацы и полигоны для проведения учений, много чего. Пусть организует строительство. Потом в Петербург отправляется, потом в Воронеж, в Дербент. Много мест у нас, где нужно значительные воинские соединения расквартировывать и от всяких зимних квартир нужно уходить. Должны быть казармы и военные городки. Ох и хлопотная должность и множество соблазнов. Хитренько улыбнулся Астерман. Граф Бурхард Кристоф фон Мюнних или Христофор Антонович, надеюсь, человек честный, и воровать не будет. А если будет, то поправим. Он сейчас кем служит? Генерал-губернатор Ингерманландии, Карелии и Финляндии. Нужно найти другого. Может, шведа по национальности, давно обрусевшего, но связи с родиной не потерявшего. Поищите, Андрей Иванович. Не просто будет, все шведские генералы, за исключением фон Шлиппенбаха, отказались принимать русскую присягу и переходить на службу к Петру Великому. Отрицательно покачал головой Андрей Иванович. Тогда пригласите на службу полковника или майора. Остались же многие в России. Хорошо, поищем. Вот и замечательно. Ладно, дальше пойдем. Ничего я в кораблях не понимаю, зато понимаю, что в Министерство обороны должны входить все войска, в том числе и флот, чтобы не тянули отдельные рода войск на себя одеяло, оставляя других без денег. Потому будет два департамента водных в министерстве. Первый – это морской флот, второй – речного флота. С морским все понятно. Тут у нас пока только два города приличных и есть на Балтийском море, Петербург и Рига, и один еще в устье Северной Двины, на берегу почти Белого моря, Архангельск. Вот там и будут морские корабли строить, и базы флота тоже там будут. Когда Азов отобьем назад у порты Блистательной, то и там построим. Отдельно стоит Астрахань. Там надо строить такие корабли, чтобы они и по морю ходили, и по Волге. Так что Астрахань, Нижний Новгород, Киев и Воронеж будут у нас относиться к департаменту речного флота. Во всех этих городах существуют или существовали разрозненные навигаторские школы или школы гардемаринов или даже юнг. Нужно все это отревизировать, упорядочить и возобновить работу, если она по каким-то причинам прекратилась. Кроме того, во всех городах этих создать, если нет, школы юнг и набирать в них сирот, сыновей моряков и прочих мещан. В гардемарины у нас пойдут дети дворян, с отличием окончившие эти школы отправятся в Санкт-Петербургскую и Московскую навигаторские школы, там шкиперов будем готовить. По ее окончании будут в европейские страны, они командированы на 5 лет, для приобретения опыта. Этим же департаментам будут подчинены и верфи в этих городах и заводы, что пушки льют, а также заводы, что изготавливают парусину и такелаж. Ох и непростая это будет служба, резонно заметил вице-канцлер. А кому сейчас легко? Дальше пойдем. Нужен департамент артиллерии. Пушки нужно лить и учить из них стрелять солдат. Нужен департамент кавалерии. Там будут конезаводы и заводы по производству оружия кавалеристов. Холодного. И заводы еще, которые будут форму шить для кавалеристов. Все пока. И еще департамент инфантерии. Там форма для пехоты, оружие огнестрельное и холодное. Следующий департамент учебный. Это будет самый важный департамент в моем министерстве. Здесь будет шляхетский корпус, где будут офицеров готовить для армии. Несколько отделений нужно. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Риге и Киеве. Пока хватит. Зато в каждом губернском городе должны быть школы для детей солдатских и сирот, где будут готовить как бы янычар русских. Окончившие их с отличием могут попасть в шляхетский корпус и стать офицером. Кроме того, при каждом полку должны быть сержантские школы, где грамотных и смелых солдат будут учить и после производить в унтер-офицеры. Последним заведением будет Академия Генерального штаба, туда будут попадать на учебу полковники и майоры, особо отличившиеся в сражении, и, главное, не храбростью, а хитростью и разумностью. Генералом в дальнейшем не сможет стать офицер, эту академию не закончивший. А как же государь или государыня сейчас, и она не имеет права? Вы, вон, ваше высокопревосходительство, хитро сощурился Андрей Иванович. Государь имеет, нужно таких умников, как вы и я, чинами одаривать. Но это исключение, вы же не полезете армией руководить. И я не полезу. Пусть специально обученные люди этим занимаются. Согласен. Последний департамент остался. Именно из-за него, можно сказать, я и вломился в ваш дом, Андрей Иванович. Это департамент специальных операций, Миних Бурхард Крестов. Событие 12. Задача – сделать человека счастливым. Не входило в план сотворения мира. Зигмунд Фрейд. Остерман ломанулся на стук, впустил в комнату выстуженную жену и принял у нее поднос очередной с чашечками кофе. Красивые, настоящий фарфор. Северской мануфактуры должно быть. Стоп, нет, ее еще не построили французы. Брехт же разбирался с нею, будучи в теле князя Витгенштейна. Тогда откуда фарфор? Мессин, конечно, это Саксония. Откуда-то оттуда и Остерман. Хотя мог просто купить. Брехт приподнял свою чашечку, ища клеймо снизу. Скрещенных мечей не было, но может быть они просто еще не стали клеймом этой мануфактуры. И французы еще не украли секрет у немцев. Лет через 10 только у них появится фарфор. Брехт, кстати, его этот секрет отлично знал. И на этот счет нужно подумать. Всего-то и проблем, что к полевому шпату и кварцу следует добавить белую глину, залежи которой имеются близ Дрездена. Глину уже добывают, вон ее следы в изголовье кровати Остермана, где валяется на атаманке его парик. Размолотый в порошок этой глиной сечи спудрит парики в Дрездене, Париже и тут в Москве. Через год будут пудрить и в Санкт-Петербурге. Или не будут. Вот, где надо попрогрессорствовать. Что там? Поднял и свою чашку Андрей Иванович. Клеймо смотрю. Ар Аугустус Рекс. Ага, как раз кстати. На департаменте специальных операций остановились. Рассказываю, что это такое. Иван Яковлевич отхлебнул глоточек. Гадость. Не так, чтобы совсем-совсем гадость. Невкусно просто, аромата почти нет и мед, что ли, добавили. Привкус странный. Научить придется, а то будут каждый раз бурдою подчивать. Слушаю внимательно, с улыбкой покровительственной кивнул Остерман. Охренел. Ну, поправим. Расскажем товарищу, чьи в лесу шишки. Департамент будет готовить бойцов специальных, которые спецназом будут называться. Спецназ. Специального назначения. Люди эти будут проводить тайные операции. Например, когда нужно кого-нибудь устранить. Врага тайного. Ну... Например, задумал граф Остерман пакость какую супротив Берна или государыни, и сообщники у него есть, тот же граф Миних, например. Так Берон отдает указания своим спецназовцам, и они тайно проникают в это имение и убивают тихим способом, которому их предварительно обучат, слуг все, ножами вырезают или из лука стрелами. Ночью все это, или рано утром, когда спят еще все, потом проникают в дом, режут и здесь всех слуг и скручивают хозяев. Вырезают им языки, чтобы не орали, и начинают куски от тела отрезать, пока не умрет граф Остерман от боли. Отрезают затем голову его и тело на куски рубит. И из головы кусков этих на полу, вот здесь, выкладывают слово Иуда. Так же поступают и с чадами и домочадцами. Что с вами, Андрей Иванович? У вице-канцлера глаза стали закатываться. Нехорошо вам? Впечатлительный вы человек. На такой должности нельзя быть таким впечатлительным. Закалять нужно силу воли. Ни один мускул на лице ваших мыслей не должен выдать ваши эмоции при разговоре с дипломатами других стран. Получше. Брехт похлопал Остермана по щекам. Понятно, получше. Это все вино. Вино свинцовое. Не пейте его больше. Это, пример просто. Вы же, Андрей Иванович, не будете злоумышлять против государыни матушки и ее фаворита. Зачем это вам? Вы будете верным слугой и другом. И ничего этого с вами не случится, а наоборот, все это случится с вашими врагами, или с моими, о которых вы знаете, а я нет. Вы же, ваше сиятельство, поделитесь информацией с лучшим другом и заместителем вашим. Так я и думал. Ага, а мне, знаете, сейчас какая мысль пришла, Андрей Иванович, а не умыкнуть ли в Саксонии несколько мастеров, что сей чашки делают? Я их, мастеров этих, вам передам уже готовыми к сотрудничеству. А вы мануфактуру фарфоровую наладите. Есть ведь капиталец, чтобы начать чудные вещи и, заметьте, очень дорогие, начать производить. И я они договорились, значит, первым заданием департамента специальных операций будет уничтожение саксонской фарфоровой мануфактуры и доставка сюда нескольких специалистов, а заодно уничтожением и всех оставшихся мастеров. Станем единственными носителями секрета драгоценного. А так, они враги и конкуренты. Вы же за сильную богатую Россию, ну, вот ее и будем вместе делать. Ик, конечно, специальные операции на то и специальные. Никто не узнает. Пожар на мануфактуре. При работе с такими температурами не редкость, а двери закрыл кто-то, или обвалилась чего и заклинила дверь. Беда, столько народу живьем сгорело, жалко, это, чудовищно, это, борьба со злом, так нельзя. Андрей Иванович, у нас ведь нет дипломатических отношений с Англией, еще Петр Великий их разорвал. Тогда почему у нас при дворе всякие англичане спокойно находятся и шпионские депеши в Лондон строчат? В Москву, насколько я успел узнать, вместе с британским консулом Томасом Уордом прибыл его секретарь Клавдий Ронда. Оба шпионят на Англию за императрицей, и за вами в том числе, и за мной теперь будут. Супруга Клавдия Ронда, Джейн, чуть не в первый день нашего с женой пребывания сюда к ней в гости привалила, узнала, что Бенинга любит вышивать и прискакала с десятком собственноручных вышивок в подарок. Моя и поддалась на подарки, чьи с ней уже третий день распевают, и наши с вами косточки перемывают. Не кажется ли вам, что будет справедливо, если все английское посольство, которого тут просто не может существовать, отравится угарным газом в ближайшее время? Не вовремя вьюшку закрыли. Бывает. Это ужасно. Есть другое предложение. Как их устранить? Зарезать и слово из кусков какое выложить? Шпион, например, но Россия страдает от отсутствия торговли с Англией. Ваша правда. Это нужно немедленно исправить. Нужно после смерти консула срочно отправить нашего посла в Лондон и заключить торговый договор на выгодных нам условиях. Согласны, что там это сделать проще? Вот, вы страшный человек, ваше высокопревосходительство, синими губами прошептал Ластерман. Советую вам этого, дорогой Андрей Иванович, не забывать. К сожалению, пока департамента такого нет. Можете мне устроить встречу с Томасом Уордом. Хочу пока его подоить. Ну, пока люди будут нужные подыскиваться и готовиться. Подоить? Ну, Андрей Иванович, я прикинусь продажным фаворитом, и для заключения выгодного для Англии торгового договора потребую, как рьяный мздоимец, взятку, подношение, подарок, потом еще, типа, мало, а потом они угорят, бедняги. Жалко-то как, а ведь почти заключили невыгодный России договор, продавали бы, как и раньше, за бесценок пеньку, лес, древесину, пшеничку. Нет, при мне и при вас, надеюсь, такого не будет. Будет честная взаимовыгодная торговля. Мериносов, например, у них за пеньку потребовать. Лошадей рыцарских. Мастеров с судоверфи. Мастеров с мануфактур по деревообработке. Запрещено у них мериносами торговать. А у нас запрещено пенькой, парусиной и лесом с воском торговать. Самим нужны. И крестьянские дети у нас не доедают, а мы им пшеничку продаем. А департамент специальных операций тайно высадит десант в Шотландии, вырежет пару деревень и привезет всех этих мериносов бесплатно. И мне эта идея тоже нравится. Да, никаких торговых договоров, пока Англия не признает Россию империей, как и требовал Петр Великий. Это мой вам бесплатный совет. Вы же знаете, что моим советам лучше следовать. С Англией же можно торговать всеми нашими товарами опосредованно. Нанять несколько десятков, скажем, голландских капитанов с судами и торговать через них с Англией. Думаю, так будет даже выгодней, и заодно договор заключить с этими капитанами, чтобы треть экипажа была нашей. Пусть учится, это пиратство какое-то. Ну и что, им можно, а нам нет. Вы же слышали про Фрэнсиса Дрейка, после кругосветного плавания, когда он разграбил в Тихом океане кучу испанских судов, королева Англии Елизавета и возвела пирата Дрейка в рыцарское достоинство, и не где-то, а прямо на борту его пиратского флагмана, Золотой Лани. А потом этот пират назначен мэром Плимута. Правда, надо отдать должное этому человеку. Пусть пират, но умный и удачливый. В качестве вице-адмирала товарищ Дрейк был заместителем командующего английским флотом в победоносной битве против непобедимой армады в 1588 году. И в этой победе его вклад неоспорим. Так вот, им пиратов в рыцари посвящать можно, а нам пиратствовать нельзя. Почему? Они же себя джентльменами считают. Они там все лорды. Мать их, а как же бог? Нельзя. Можно, для величия и благополучия России можно все. Государи. Стоп, государи, это интересно. Фердинанд, герцог Курляндии и Семигалии, в своем Данциге зажился. Ему, если мне память не изменяет, очень и очень много лет. Под 80. Пора ему встретиться с ключником Петром. Хотя, нет, это такая сволочь. Он же с Россией на стороне Швеции воевал. Нужно воздать ему за это. Бог потом воздаст. Это понятно, ват определит. Но и нам не надо сидеть сложа руки.